Портье испуганно захлопал глазами, явно не поняв моей шутки. «Сверни ему шею», — проговорил негромко Сережа Лазо за моей спиной. «Спасибо за добрый и очень интимный совет», — поблагодарил я потомка китайского племени. «Да только зачем сворачивать этому негодяю голову, ведь он же вовсе не бил тебя, правда? А то, что донес, так это просто из желания остаться в живых. На это даже нельзя обижаться. Тоже мне, Конфуция из кибуца», — хмыкнул Хуябан, выслушав мои рассуждения. «Тогда просто врежь ему по печени». Я так и поступил, не сильно навернув гнусному стукачу по желчному пузырю, сугубо в целях преодоления старческого застоя желчи и профилактики желчнокаменной болезни, я оставил портье осмысливать услышанное. Вместе с постановавшим Сергеем Лазо мы вышли из хотеля. Через дорогу, если так, конечно, можно назвать широкую вытоптанную тропу, стояло приземистое строение из желтого пластика с наклоненными внутрь стенами и скругленной крышей. Там находилась пивнуха под задорным названием «Последний притон». Мы лишь переглянулись и, не сказав ни единого слова, направили стопы в это милое заведение. Кстати, не только для того, чтобы выпить. В конце концов, подходил час рандеву. Назвав «Последний притон» пивнухой, я здорово польстил этой рыгаловке. Пивом здесь не торговали ни в каком виде, поэтому с полным правом сию клоаку следовало отнести к разряду сивушечных и бражных, где принято торговать только продуктом самого низкого качества для публики самого низкого пошиба. Впрочем, не будет большим преувеличением сказать, что к последней категории относилось процентов 90 жителей Чекпоинт. Как и большинство классических заведений такого рода, сей притон порока представлял собой почти квадратное помещение, вдоль одной из стен которого тянулся грубо сколоченный прилавок, имитировавший стойку бара, а вдоль трех других стен находились разнокалиберные столы, рассчитанные на разное количество посадочных мест. За самый маленький можно было сесть вдвоем, а за самым большим, полагаю, без затруднений могла бы разместиться компания из 8 человек. Центр питейного заведения был отведен под площадку для рукопашного боя, поскольку в такого рода местах традиционно действовал тотализатор на бои без правил. Перед прилавком высился здоровый, грубо обтесанный четырехгранный стол пебенового дерева. На нем бармен выписывал мелом меню дня, а также отмечались ставки, принятые на исход боя. Когда мы появились здесь с Сергеем Лазо, заведение оказалось заполнено на 3/4. Впрочем, допускаю, что оно было заполнено публикой в любой час дня и ночи. Что делать здоровым мужикам, предоставленным самим себе, как не пить спиртное и не обсуждать спортивные новости? Конечно, кто-то пишет книги, а кто-то даже умеет их читать, но таковые мужчины во все времена являлись меньшинством. Хотя на Данниморе только-только разгулялся день, в последнем притоне ощущался явный дефицит освещенности. Пара неярких ламп горела только за стойкой бара, да перед столбом с расценками окна оказались завешены маскировочной сетью, а потому посетителей заведения мы толком рассмотрели лишь тогда, когда наши глаза привыкли к сумраку. Вместе с Лазом мы сели на стулья у стойки, это позволило нам поговорить с барменом и узнать, что же представляют из себя напитки, предлагаемые к продаже. Сложные коктейли, замаскированные витиеватыми названиями, типа «Свинья в апельсинах» и «Амбразура тещи», мы сразу же отвергли. Но выбор простейших сивух, то есть продуктов прямой перегонки разного рода исходного растительного белка, оказался довольно ограничен. Выбирая между желудевым джином и водкой из кипубанской икры, мы после некоторых сомнений остановились на первом. Что такое кипубанская икра, я не знал, а название, признаюсь, меня пугало. Я не трус, но данниморские угощения стоили того, чтобы их бояться. Поставив перед нами пару чекушек с желудевым джином, бармен интригующе произнес: «Могу дать добрый совет, совершенно бесплатно». «Что ж, мы готовы его бесплатно выслушать», — согласился Сергей Лазо. «Если затошнит и вы сблеванете на себя, то одежду не стирайте». «Почему это?» — искренне подивился я, ведь ни на одной из обитаемых планет разумные люди не стали бы добровольно ходить в одежде, изгаженной подобным образом. «Этот запах отгоняет всех животных», — заверил нас бармен. «Самцы гамарджопы в ужасе убегают, ломая на ходу деревья и вырывая клоками шерсть на груди, а самки потом отказываются от спаривания с ними целую неделю. Узнать не могут, что ли?» «Нет, почему же своих самцов они могут узнать даже без шерсти на груди? Просто стресс у них так выражается, овуляция не происходит, цикл сбивается и все такое. Признаюсь, меня заинтриговало пойло, способное вызвать стресс у самки гамарджопа, и я очень осторожно принюхался к аромату, которой травили чекушки. Не стану кривить душой, впечатление оказалось сильным. На фоне выраженной сероводородной доминанты ощущалась заметная гнилостная компонента, похожая на ту, которую можно обнаружить в запахе давно протухшего сыра или куриного бульона. Не мог я не отметить также и самобытные нотки разложения растительной биомассы. Кому приходилось ковырять вилами компостную кучу, тот поймет, о чем это я толкую. Учуя сей богатый и оригинальный аромат, я от волнения даже пальцами забарабанил, чего обычно никогда не делаю. Пришлось мне попросить у бармена соли и перца, повергнув того в шок. «Вы хотите посолить и поперчить желудевый джин?» – искренне изумился он. «Да, знаете ли, есть такой старый прием питья неочищенного алкоголя». Бармен посмотрел на меня с нескрываемым восхищением. «Вы знаете, геномодифицированного перца у нас нет. На Данни Море вообще напряг со специями. Зато имеется протертый хрен. Ну что ж, хрен, так хрен. Как говорится, хрен перца не слаще, хотя, допускаю, что некоторые пидорасты со мною не согласятся». Не сводя с меня глаз, бармен проследил за тем, как я посолил чекушку со спиртным и бросил туда жменю сухого хрена. «А ногти на ногах стричь будете?» – участливо осведомился он. «Зачем это? У нас тут сиживал один эстет безобразного, фееричный такой пацан, потом его разделали нафиг, поскольку провинился. Так вот, он ногти на ногах остригал, бросал в желудевый джин и поджигал, а потом выпивал. Есть такая фишка», — согласился я. «Но видишь ли, в чем дело, красавчик, у меня пальцев на ногах нет, в бою потерял. Попал под высокое напряжение, пальцы и осыпались. Но за совет спасибо». Опрокинул я в рот чекушечку и моментально почувствовал, как оттопырились все мои чакры. В зале сразу сделалось заметно светлее, а рыла окружавших бандитов показались милее. Я весело захрустел рыгаликом. Это была сухая веточка какого-то местного растения. Бармен нам подал целое блюдо таких веток. По вкусу ветка оказалась ничего так, чем-то напомнив соленый ржаной сухарь. «Может, еще чего пожевать хотите?» — на всякий случай поинтересовался бармен. «Пожрете наши объедки и будет вам счастье на ближайшем горшке». Я поблагодарил бармена за любезность, но от расширенного списка угощений отказался. Пошевелил локтем молчавшего хуябана. «А ты что скажешь, братанга?» «Думаю, не ошибусь, если снова промолчу», — отозвался Сергей Лазо. «Спроси у бармена про хренокиса, тот вполне мог здесь бывать». Мысль показалась мне дельной. «Эй, добрый паилец», — подозвал я бармена, — «повтори чекушечку. Хрен и соль не убирай. На, возьми себе за труды, сдачи не надо». Я протянул ему карту с бледно-голубой голограммой. Сотня уродов в три раза превышала стоимость нашего заказа. Думаю, никто и никогда здесь не давал ему таких чаевых. Бармен крякнул и заметно оживился. Он протер стойку подле нас, принес новую чекушку и остался стоять подле, готовый сразу же исполнить новое мое пожелание. «Скажи, братанга», — обратился я к нему, — «я вижу, ты хороший человек и всех тут знаешь. Так вот, скажи, человека такого, циклописа Хренокиса, встречать тебе не доводилось? Это который с красной многоконечной звездой на виске?» — тут же уточнил бармен. «Видал, видал, и не один раз. Приходил, ставки делал на тотализаторе. Кстати, хорошо выигрывал. А где он сейчас может быть, не знаешь?» «Как же назнаю, очень даже знаю. Он мне сам и сказал, что уходит из чекпоинт на запад. На Вестблот есть ранчо Даниэля Ортеги, это босс с большой группы Асси. Если не ошибаюсь, ранчо называется Синдера Луминоса в честь известного террористического движения. А что же это получается, Даниэль Ортега теперь на Данни Море заседает?» — вклинился в разговор Лазо. «Ну да, уж года полтора тут парится. Вам он знаком, что ли?» «В прежние времена Ортега возглавлял большую артель колумбариев», — ответил потомок китайцев. «Дюжину кораблей водил. С циклописом он точно был коротко знаком. В общем, циклопис узнал о Синдера Луминоса и решил податься туда», — продолжил свой рассказ бармен. «Было заметно, что ему не по себе среди местной почтенной публики. И то верно, среди бывших колумбариев ему спокойнее будет». Я вытащил из-под сари карту, прихваченную в кабинете Сэмюэля Пиролиза. Разложив ее на стойке, мы довольно быстро отыскали почти в самом центре Вестблот красную точку, подписанную по-английски Синдера. «Далеко это отсюда?» — поинтересовался я у бармена. «Не знаю, никогда не бывал на Вестблот. Говорят, что пролив между центральным и западным континентами гораздо шире, чем между центральным и восточным. На Вестблот можно попасть из Каира, это довольно большой ранчо на западном побережье Сентралблот, Бармен ткнул пальцем в красную точку на карте с надписью «Цайра». «От нас примерно 400 километров. Расстояние, разумеется, условное. Кто ж их мерил, эти километры? А давно ты последний раз видел циклописа?» «Довольно давно. Дней 15 тому назад. Я имею в виду наших дней. А если мерить галактическим временем, то с пару тетрациклов. Да, где-то так, пожалуй. Спасибо, братанга», — поблагодарил я бармена и свернул карту. «Ситуация, конечно, требовала осмысления. Если считать, что карта гидролиза составлена хотя бы с примерным соблюдением пропорций, то Коралловое море между Сентрал и Вестблот имело ширину порядка 300 километров. Плюс к этому, около 400 километров до западного побережья Сентрал-Блот. Ну, и наконец, еще около 300, от побережья западного континента до ранчо Синдера-Луминоса. Нам требовалось преодолеть почти 1000 километров, и это по весьма приблизительным подсчетам. Для меня было очевидно, что тащиться на такое расстояние при помощи Цурюпы безо всякой гарантии успеха, верхней осмотрительности, чреватой напрасной тратой времени, да и море пересекать на надувной лодчонке, пусть даже с ионным двигателем, тоже не есть very good. Лететь следовало на геликоптере. Да, именно так, но геликоптер мог поднять только пилота и пассажира. Впрочем, аппарат можно было разгрузить и взять еще одного человека, оставив свободное место в запасе в расчете на то, что назад придется возвращаться с самим циклописом Хренакисом. Да, видимо, именно так и надлежит действовать. Оборудовать где-то неподалеку лагерь, оставить там груз, снятый с геликоптера, а также оставить лишних людей и группы из 3 человек рвануть к Синдера-Луминоса. 3 условно-земных часа, ходка в одну сторону, столько же времени, ходка обратно, час или 2, работа на месте. Всего-то делов. Я все еще обдумывал различные нюансы предстоявшей операции, когда почувствовал за своей спиной странное оживление. Обернувшись к залу, увидел, что в последнем притоне назревало веселенькое действо, кулачный бой за денежную премию, другими словами, тотализатор. К противоположным сторонам татами вышли 2 человека с весьма колоритными лицами, явно изуродованными еще в далеком детстве то ли падением с большой высоты, то неудачными попытками остановить головой большегрузный тягач без тормозов. А еще 2 их лысых собрата пошли вдоль столиков, собирая ставки зрителей. Когда один из них приблизился к нам, я получил возможность вблизи увидеть лицо этого промоутера. Скажем прямо, назвать этого человека жертвой карательной психиатрии значило бы сильно поднять его престиж в собственных глазах. На самом деле это был обычный баклажан, как цветом лица, так и наполнением. Одним словом, харя этого красавчика столь недвусмысленно свидетельствовала о немалом жизненном опыте своего хозяина, что, увидев такую во сне, можно было проснуться и не уснуть более. Считай, что не спал вовсе. Хотя я уже выпил пару чекушек желудевого джина, но все же без труда уловил мощный выхлоп несимметричного диметилгидрозина из пасти промоутера. Стоило тому только обратиться к нам с вопросом: на кого ставим, пиранью или убей дядю пастора? А чем виноват дядя пастора? Встрепенулся Сергей Лазо, не уловивший интонационного богатства гундосова голоса промоутера и потому неправильно понявший сказанное. В свою очередь красавчик не понял потомка китайцев. Похлопав глазами, он лишь изрек: обещаю фееричный бой. Я протянул ему карточку в 100 уродов, только лишь бы отвязался, и бросил небрежно: возьми-ка, фееричный ты наш, 10-1, на убей дядю пастора. Назови свое имя, чтобы я записал. Ача, едва только промоутер отошел, бармен зашипел осуждающе: что ты делаешь, братанга? Только деньги выбросил, фаворитом считается пиранья. Плевать, отмахнулся я. В самом деле, не мог же я признаться ему в том, что, отправляясь в чекпоинт, прихватил с собою 10 000 родов. На столбе эбенового дерева появился рядок цифр, показывавший принятые на бой ставки. Цифры были незначительны, да и соотношение тоже. Моя 100 уродов в общем списке ставок бросалась в глаза, как автомобиль с атомным двигателем в ряду телег. Один из промоутеров зачитал ставки и поинтересовался у публики, не желает ли кто сделать новую ставку, отозвать или изменить старую. От меня не укрылось, что при упоминании 100 уродов по залу прокатилось шуршание, это присутствующие принялись переспрашивать друг у друга, не ослышались ли они часом. Человек с лицом раздавленного апельсина, сразу видать, что местный спортивный обозреватель и ведущий поединка, вышел на середину татами и с видом жизнерадостного дебила затараторил: дорогие мои суканахи, подонки и моральные уроды. Я тоже рад вас видеть. Всем вам, гнидам недоношенным, хорошо известны наши правила, но порядок таков, что перед боем надлежит все повторить вслух. Ну, типа, для тупых, слепо-немо-глухих, жертв подпольных абортариев и прочих убогих дальтоников. Так вот, я повторяю вам, ослоебы и бараны, что наши герои, если, конечно, этих охламонов можно назвать героями, будут биться без ограничения времени до победы одного из них. По приемам у нас сегодня два существенных ограничения: не втыкать в глаза пальцы и не кусать, блин, пенисы. Мы же не беспредельщики, блин, какие-то, правда. Хотя, если говорить по правде матки, какие такие пенисы возможны с этими, блин, героями? У обоих давно уже нет ни зубов, ни, с позволения сказать, пенисов. Пиранья, мать твою, покажи рот, вот видите, ни одного зуба. Убей дядю пастора, ну-ка, спусти колготки, видите, ни одного пениса. Народ уже неистовствовал. Ведущий расшевелил полусонное пьяное болото, в чем, собственно, его функция и заключалась. «Это что за помоечный приколист?» – обратился я с вопросом к бармену. Погоняло у него Фома. Это сокращение от слов Фоменко Ахтунг. Вроде бы, жил некогда юморной такой ведущий, Николай Фоменко. Ну, предание такое есть реликтовое. Вот наш конферанс и выбрал себе такое погоняло. А вообще он специалист по страховым мошенничествам. Был в первой своей жизни, до Даннеморы. Теперь что касается использования посторонних предметов, стульев, столов, кухонной посуды, стропанов и прочих анальных расширителей. Продолжил между тем Фома. Этого дела у нас сегодня не будет. Зато после боя всех вас ждет маленький бонус. Да-да, гнусные паразиты, вы правильно все угадали. Победитель на ваших глазах оттрахает побежденного. Подвергнет, так сказать, публичному содомированию. В хорошем смысле, так сказать. Хотя, с другой стороны, у публичного содомирования вообще нет плохого смысла. Так что главная интрига боя заключается вовсе не в том, кто кому навалит по сусалам, а кто кому засадит по самые помидоры. Хе-хе, я знаю, что всем вам это дело очень интересно, потому-то вы, гниды веслобрюхи, сюда и ходите. Он не договорил. Мощный косящий удар по лодыжкам подрубил его точно гнилую осину. Ведущий брякнулся всей спиной на татами и взглядом изумленной публики предстал. Да-да, именно инквизитор, с иконой святого Николая Чудотворца в высоко поднятой руке, в короткой селенитовой броне, скрывавшей легкий армированный титаном доспех, он выглядел живым воплощением разбуженной совести. Глаза его горели яростной нетерпимостью, а плотно сжатые губы выдавали решимость и даже непреклонность намерения обуревавшего его. С него самого в эту минуту можно было бы писать икону. «Очнитесь, люди, вы похожи на планктон, несомый течением. Может быть, именно в эту минуту следует остановиться и спросить самого себя, кто я, и для чего живу, что за херня, это что за клоун, кто это такой?» Раздались нестройные выкрики с разных концов помещения, но Евгений Ильицинский, повысив голос, легко их перекрыл. «Можно жить, как свинья, уткнув лицо в корыто с помоями, можно ходить по грязи и упиваться этим, но подняв глаза, человек может видеть небо. У каждого из вас есть возможность увидеть небо. И каждому из вас Господь Бог в своей неизречимой милости». «Фома, это что, твои потуги разнообразить репертуар?» — закричал бармен, но я тут же на него цыкнул. «Тихо, придурок, иначе умрешь первым. Не видишь, проповедь». И бармен, крайне озадаченный, притих. Впрочем, я допускаю, что он попросту не знал значения слова «проповедь». «Пошел вон», — заревел вдруг пиранья, до того тупо глядевший на инквизитора. Он вдруг рванулся к Ильицинскому с явным намерением снести его с татами, да только не учел того обстоятельства, что казачий проповедник отнюдь не в первый раз взялся за непростое дело сеять в мрачных закоулках бандитского сознания ростки вечного, разумного и человечного. Сказать, что Евгений имел в этом деле немалый опыт, значило бы сказать мало. На самом деле опыт инквизитора был богат, оригинален и прямо-таки огромен. Пидорастическое племя в разных частях вселенной потеряло на проповедях инквизитора не одну тысячу своих адептов. Перефразируя слова замечательного классика русской литературы, можно сказать, что быть убийцей пидораста – это звучит гордо, а убийцей тысяч пидорастов – то-то. Впрочем, драчун без правил, имевший мозг размером с голубиное яйцо, ни о чем таком не мог и помыслить. Бросившись на инквизитора, он допустил очень серьезную ошибку, возможно, самую серьезную в своей жизни, полная и без того всевозможных ошибок. Я давно уже заметил, что человек с немалым жизненным опытом и отсутствием всякой брезгливости в рукопашном бою страшен. И с тем, и с другим у инквизитора все было в порядке, так что не стоило местному дурачку столь неосторожно задевать его. Ох, не стоило. Окованный титаном ботинок Ильицинского воткнулся ему прямо в губы, удачно поймав противника на противоходе. Поставленный удар ногой – это как езда на велосипеде. Научившись правильно бить один раз, человек сохраняет этот навык на всю жизнь. Голова пираньи дернулась назад, и было отчего. Он ничком плюхнулся на покрытие татами, а Ильицинский, аккуратно опустив ногу, торжественно провозгласил: «Люди, будьте же добрее, не надо бросаться на меня. Все равно, коли Бог не попустит, ни один волос с головы моей не упадет». Алканов-то и бандиты притихли. То, как дурачок пиранья сел зубами на ботинок проповедника, произвело впечатление на многих. Фома, пришедший в себя после падения, потихоньку убрался с борцовского ковра, постаравшись проделать это как можно быстрее и незаметнее. Пиранья же, оглушенный ударом, но не потерявший сознание, откатился от инквизитора, прикрыв лицо руками. Сквозь его пальцы обильно текла кровь. Ильицинский обвел взглядом притон. Кто-то из присутствующих поежился, кто-то напротив, с немым вызовом встал со своего места. Меня и Лазо наш казачий проповедник, безусловно, заметил, но не подал вида, будто узнал. Господь Бог смотрит на каждого из вас. Он видит ваши помыслы и дела, и ни один грех человеческий не останется незамеченным или неосужденным. Мы в Бога верим, — крикнул какой-то одноглазый мужик, совершенно пиратской внешности. На наших уродах написано: «Ветрус тингот». Вы не верите в Бога, иначе бы не писали эту чушь на своих деньгах, и не сидели бы здесь целыми днями, дожидаясь того, как победитель станет садомировать побежденного. «Да что ты вообще знаешь о Боге?» — завопил одноглазый. Он выхватил из-под стола здоровую дубину и с угрожающим видом двинулся к инквизитору. Ему на помощь пришли оба промоутера, перед тем принимавшие ставки на исход поединка. С длинными ножами в руках они подвинулись было в сторону Ильицинского, но сделать ничего не успели. Загремели выстрелы термокинетического пистолета, и одноглазый с визгом повалился на пол. Даже не разобравшись, кто стрелял, оба промоутера тут же бросили свое оружие на пол. Подобная находчивость меня чрезвычайно развеселила. У ребят, похоже, за плечами имелся немалый опыт успешных капитуляций. Из сумрака выплыла массивная фигура Константина Головача. Ну да, конечно, береговая артиллерия на подходе. В руках Кости легким дымком курились два пистолета, а глаза грозного казака метали молнии. «Вы все здесь уроды», — сказал он, гневно оглядев перепуганных бандитов. «К вам явился проповедник, чтобы сказать слово правды. Возможно, это самое значительное событие в ваших никчемных ублюдочных жизнях. Вы же вместо того, чтобы выслушать, бросаетесь на него с оружием. Не хотите слушать по-хорошему, будете слушать по-плохому. Взвод, слушай мою команду. Рога в пол, стоять молча». Анонизм, улыбки и пускание слюней во время проповеди караются смертной казнью на месте и навсегда. Приговор выносится и исполняется мною безотлагательно. Право на помилование отменяется. Делай раз. Я сказал: рога в пол. Все присутствовавшие повалились на пол, став на четвереньки, а потом и опустив головы, как это делают мусульмане во время намаза. Получилось красиво. Тебя тоже касается, — строго сказал я бармену. Качан, в пол, зад, вверх. Тот спорить не стал, сделал как приказали. Теперь, когда все бандиты обратились задницами в потолок, Евгений мог продолжить свою проповедь без помех. «Твари Божии», — провозгласил он, — «Бог, хоть и загадочен и непостижим, но он всегда недалеко от каждого из вас. Войдите внутрь своего сердца, оглянитесь там, он ждет вас. Се, говорит Господь, стою у двери и стучу, и если кто откроет мне, войду и буду вечерять с ним, и он со мною». В питейном заведении стояла пугающая тишина, точно и в живых тут никого уже и не осталось. Полагаю, потрясенная публика пребывала в полуобморочном состоянии. «Меня спросили, что я знаю о Боге», — продолжил Ильицинский после небольшой паузы. «Я отвечу вам словами Дионисия Ареопагита. Бог – это причина всего, будучи выше всего, но при этом не сущностно и не жизненно, не бессловесно, не лишена ума, но не есть тело. Бог не имеет ни образа, ни вида, ни качества, или количества, или величины, на каком-то месте не пребывает. Он невидим, чувственного осязания не имеет, не воспринимает мир чувствами и воспринимаемым не является. Богу не свойственны беспорядок, смута и беспокойство, возбуждаемые страстями материи. Его сущность не подвержена чувственным болезням, не имеет недостатка в свете, ни изменения, ни тления, ни разделения, ни лишения, ни излияния не претерпевает, и ничего другого из чувственного она не представляет собой. Всем ли понятно сказанное? Костяная голова, прохаживавшаяся между склоненными к полу заключенными, остановился перед одним из них и, слегка толкнув его ботинком, осведомился. «Эй ты, обезьяна, ответь, тебе все понятно?» «Да, все», — встрепенулся урка. «Ни тления, ни излияния Господь Бог не претерпевает». «Хорошо, тогда живи», — разрешил костяная голова и тут же толкнул его соседа. «А тебе, сволочь, все ли ясно в словах проповедника?» «Все очень доходчиво», — поспешил заверить тот. «Я очень благодарен Дионисию Ареопагиту, готов вымыть ему ноги и выпить мыльную воду. Мне в детстве диагностировали имбецильность, но тем не менее я все понял из сказанного. Бог не имеет ни вида, ни образа, ни качества». Как услышал эти слова, все сразу понял. «Спасибо господину проповеднику за то, что он тратит время на нас, сирых и убогих». «Ну ладно», — протянул задумчиво Константин, с сомнением поглядев на болтуна. «Эх, шваркнул бы я всех вас без разбора, да только нельзя на проповеди». «Ну, да ладно, в другой раз. А что же делаете вы, узники Даннеморы, предоставленные сами себе?» — провозгласил Ильицинский, еще выше воздев над головою икону. «Вы погрязли в самых отвратительных богомерзких пороках, распутстве телесном и нравственном, блуде физическом, словесном и умственном. Вы, сотворенные по ангельскому образу и подобию, оскверняете свою мужскую природу, совершая противоестественные, богомерзкие и богопротивные соития друг с другом, не только не стыдясь греха, но прямо наслаждаясь им. Вы выпячиваете на показ». Инквизитор неожиданно умолк, и до моего слуха донесся звук вентиляторных двигателей и экраноплана. Звук все нарастал, и через несколько секунд всем нам стало ясно, что летающий аппарат тюремной охраны завис над зданием, в котором мы находились. В другой бы раз я сказал: «Мне пофиг, я сделан из брони и мяса». Но не в этот раз. Все-таки даже самая устойчивая психика имеет определенный предел отпускаемых на день переживаний и страхов. За последние несколько часов я уже успел побегать во рву с гамарджопами, пострелять из-под корней дерева, подраться в рукопашную с бандитами в лесополосе и замочить местного капо с его двумя телохранителями. И вот опять над головой тревожно зарокотали двигатели цивилизаторских экранопланов. Так и хотелось воскликнуть: «Да коли?» Впрочем, вопрос этот следовало признать риторическим, а потому ответу не подлежащим. Каждый из нас знал свой маневр. Костяная голова подался к двери, чтобы оценить обстановку на улице, я, у одному из окон, батюшка, к другому. Со стороны космодрома движется группа тюремщиков в тяжелых доспехах, негромко доложил Константин. А у гостиницы напротив их уже шестеро. «Там что-то произошло?» «Да, кое-что», кивнул я. «У ребят неплохо поставлено внутреннее осведомление. По-моему, одна половина жителей чекпоинта занимается только тем, что стучит тюремщикам на вторую половину. Выходим в окно, без вопросов», — решил Ильицинский. Я аккуратным ударом ноги выставил окно, противоположное входу, и все мы, с присущей нам отвагой, ломанулись на задний двор. Первым выбросили в окошко Сережу Лозо. Я же уходил последним. Перед уходом не отказал себе в маленьком удовольствии, подошел к промоутеру и напомнил тому о себе. «Помнишь мою ставку?» «Пиранья проиграл. Тот без слов отсчитал мне 1000 уродов». Напоследок я нацепил маску и грохнул шумодымовой гранатой синего цвета. Получилось задорно. Конечно, шум, виск и яркий свет горящей гранаты привлекли внимание цивилизаторов на улице, но этой беды нам, по-всякому, избежать бы никак не удалось. Я не сомневался, что стоит только нам покинуть последний притон, как среди лежавших на полу бандитов отыщется немало желающих позвать тюремщиков, дабы указать им путь нашего бегства. Так сказать, ткнуть пальцем в спину и плюнуть на пиджак. Но этого я не боялся, ведь, как говорится, двум смертям не бывать, а трем и подавно. В общем, вышел я в окошко последним, оставив за спиной ревущую под 200 дБ гранату, горевшую веселым магниевым огоньком с светимостью 1500 кандил. Пусть урки считают, что сходили на новогодний фейерверк. Мы им столько удовольствий за бесплатно устроили. И проповедь прочитали, и фейерверк залудили. Будет что вспомнить на старости лет, хлопая пустыми выжженными глазницами. На рысях, гуськом мы рванули прочь от кабака. Особый оптимизм нашему бегу придавали удары металлических подошв о грунт. Это цивилизаторский спецназ ломанулся в последний притон, привлеченный взрывом гранаты. «Где ваши цурюпы, братанги?» — спросил я на бегу, ни к кому конкретно не обращаясь. «Спрятаны на краю плато, в лесополосе», — ответил быстро Константин Головач. «А твой, мой двигатель закопан дальше, на помойке», — ответил я. «Поэтому надо разделиться». «Разделяться не надо», — парировал Ильицинский. «Я подхвачу тебя за руки, спустимся вдвоем. Я не девочка, чтоб меня подхватывали за руки. И потом, у меня слишком большой вес, разобьемся оба». Сергей Лазо упал. У него заплетались ноги и он еле мог бежать. Казаки подхватили его подмышки и буквально поволокли на себе. Я бежал сзади, постоянно оглядываясь. Но предусмотрительность моя помогла нам в этот раз мало. Скрыться за углом мы не успели. Солдаты в тяжелых роботизированных доспехах обежали здание кабака быстрее и, разумеется, увидели нашу милую и теплую компашку. Поэтому едва первый из них обратился в нашу сторону, я в падении выстрелил с двух рук, целя ему в шлем. По крайней мере, одна из пульчик у Маши попала в голову солдату, и тот, не удержав равновесия, упал спиною вверх. Второй же воин в доспехах открыл огонь в мою сторону, но я уже успел уйти с линии огня перекатами и оказался в чаще каких-то растений с огромными цветами. Местный садовник высадил их для украшения газона, не ведая того, что его ботанические излишества спасут мне жизнь. Большие, похожие на лопухи листья, сомкнулись над моей головой, и я легко потерялся среди растений полутораметровой высоты. Пули посекли некоторые из них, но все прошли гораздо выше меня, не причинив ни малейшего ущерба. Стрельба смолкла так же неожиданно, как и началась, и с неба вновь послышался рокот экраноплана. Это логично, с верхотуры, как ни крути, все видно намного лучше. И если на борту летающего судна сидит толковый снайпер, а он наверняка там сидит, то нас можно будет перещелкать, как кур на насесте. Я на четвереньках пересек газон и, убедившись, что никто меня не видит, забежал за угол какого-то дома. Через несколько секунд я уже находился на улице, параллельной той, где стоял последний притон. Экраноплан стрекотал где-то рядом, но оставался вне моей видимости, поэтому я припустил на рысях в сторону помойки. Для того, чтобы спуститься с плато, мне нужна была моя цурюпа. Эх, как я бежал! Принимая во внимание хорошую, теплую погоду, да абляционную подложку под селенитовым сари, я бежал и потел, как любящий супруг в свадебную ночь. Где-то за спиной загрохотали длинные очереди, судя по характерному свистящему звуку, это были электродинамические пушки. Принимая во внимание, что у нашей группы такого оружия не имелось, стреляли не иначе, как цивилизаторы, и не иначе, как в нас. Я бежал по совершенно пустынной улице. Местных обитателей при первых же звуках пальбы словно кот языком слезал. Попытка воспользоваться радиосвязью успехом не увенчалась. На всех диапазонах стоял грохот помех. Я, в общем-то, не особенно и расстроился, так как был уверен, что уж рядом-то со своим посадочным столом цивилизатор никому не позволит пользоваться несанкционированной радиосвязью. Наплевать. Благополучно достигнув свалки, я без особых затруднений отыскал то место, где буквально час назад спрятал свой заплечный реактивный двигатель, но извлечь его не успел. Из-за деревьев выплыл серо-стальной акулий нос экраноплана, и я увидел, как рыскнули в мою сторону поворотные турели под кабиной пилотов. Я едва успел скакнуть за деревья, и тут же долгая очередь ударила по тому месту, где мне пришлось стоять секунду назад. Полетели посеченные ветки деревьев, кустарник упал на грунт, точно скошенный невидимой косой, пули застучали по стволу, под которым я лежал согнувшись. Стук был такой, точно мешок желудей высыпали на мраморный пол. Обалдеть, какая веселуха! Меня спасало то, что место, выбранное для свалки, никто никогда не пытался облагородить. Кучно росшие деревья стояли с густыми кронами, неровный грунт оказался усыпан довольно крупными валунами, все это, конечно, увеличивало мои шансы остаться незамеченным. Кроме того, на мне была одета абляционная подложка с высокой теплоемкостью, а это означало, что у преследователей практически нет шансов обнаружить меня сквозь листву по тепловой контрастности моего тела. Я пополз прочь от мусорной ямы, надеясь затеряться в рощице и дождаться, пока спецназовцы не уберутся отсюда. Полз и молился: «Господи, обещаю сделать богатое пожертвование монастырю на планете Новый Валаам. Обещаю всегда спать на одном боку и не храпеть. Обещаю не раздевать мысленно Наташу всякий раз, когда она смотрит в другую сторону. Обещаю не пить спиртного и не сквернословить. Господи, что бы еще такое хорошее пообещать?» Но неожиданно шум моторов и кроноплана стал стихать, летательный аппарат явно удалялся. Я осторожно пополз обратно, опасаясь увидеть десантников, высаженных для моих поисков. Но ничего такого я не заметил. Разумеется, я тут же перестал молиться и не без удивления подумал, как много глупостей приходит в голову даже самым смелым людям всего за 5 секунд страха. А через пару секунд вместо десантников я увидел Олу и Нац, стоявших на краю мусорной ямы. В своих руках дамочки держали оружие, поднятое в ту минуту к небу. Располагались они спина к спине, прикрывая друг друга. «Атаман, ты можешь выходить», — прокричала Элла. «Мы всех злыдней прогнали, так что такому герою, как ты, можно больше не бояться». Я вскочил на ноги, выпятил грудь колесом и непринужденной походкой вышел к моим спасительницам. Я тут на минутку задержался в кустиках, мне пришлось сделать необходимое пояснение, дабы сохранить командирский имидж, в хорошем, так сказать, смысле. Отбежал под деревце, по малой, так сказать, нужде. Мы все поняли про кустики, деревца и малые командирские нужды, — равнодушно ответила Элла. «Бери свою цурюпу и пошли отсюда. Ты ранен», — закричала Наташа и подалась было ко мне, но командир конвойно-расстрельного дивизиона ее тут же остановила. «Не покидай своего места, контролируй порученный тебе сектор обстрела. Наш любезный атаман не ранен, просто каменная крошка посекла его лицо». Я провел ладонью по лицу и понял, что вызвало столь эмоциональную реакцию Наташи. Брови и лоб оказались в крови. Мелкие осколки камней, разлетавшиеся в разные стороны при попадании пуль, причинили мне несколько порезов. Хорошо, что в глаза не попали. Не мешкая, я взялся выкапывать спрятанный реактивный двигатель. Много времени это не заняло, однако, я успел выслушать лаконичный рапорт Лы. Услыхав стрельбу наверху плато и увидев 2 экраноплана цивилизаторов, мы втроем, Нац, Хайри Маус и я, приняли волевое решение метнуться наверх и помочь нашим доблестным, как бы вас назвать, чтоб не обидеть, ладно, условно назовем вас тиграми. Когда мы поднялись наверх, оказалось, что 2 пьяных тигра, Костяная Голова и Инквизитор, собираются уже драпать с плато. Они бросили труп застреленного Сережи Лозо, объяснив свой малодушный поступок тем, что Лозо не казак, а потому его тело можно было не уносить с поля боя. Я их пристыдила, назовем это так, и под дулом наших пистолетов они сбегали за трупом китайца. От них мы узнали, в какую сторону побежал ты. Явившись на место, мы повредили двигатель преследовавшего тебя и кроноплана и тем самым, снискали твою вечную благодарность.